Глава 56. Долгие годы жизнь моего отца омрачала тень его великого дяди, который был ученым с мировым именем. Долгие годы мечтала Иуда Ария Клаузнер пойти по стопам профессора Йосефа Гдельяху Клаузнера. В глубине души отец мечтал занять со временем место бездетного профессора и унаследовать его должность. Во имя этого он научился читать на многих языках, на всех тех языках, которые знал его дядя. Во имя этого сидел он по ночам, склонившись над своим письменным столом, на котором громоздились горы карточек с выписками. А отчаявшись, потеряв надежду стать в один прекрасный день профессором, начал он уповать на то, что факел перейдет в мои руки, и он доживет до этого дня. В шутку отец иногда сравнивал себя с никому неизвестным Мендельсоном, банкиром Авраамом Мендельсоном, которому выпала судьба быть сыном прославленного философа Моше Мендельсона и отцом великого композитора Феликса Мендельсона Бартольди. «Сначала я был сыном своего отца, а затем отцом своего сына», — шутил Авраам Мендельсон. Как бы шутя, как бы иронизируя, пряча так свою любовь ко мне, с самого раннего детства отец насмешливо именовал меня «Ваша честь, Ваше высочество, Ваше превосходительство». Только спустя много лет, в ночь после того, как его не стало, я вдруг подумал, что за этой извечной, навязчивой шутливостью отец прятал печаль от несбывшихся надежд, от осознания собственной посредственности, а также невысказанное желание возложить на меня эту миссию, через меня достичь того, что осталось недостижимым для него самого. Моя одинокая мечтательница-мама рассказывала истории с чудесами, ужасами, привидениями, истории, которые, возможно, походили на сказки, что вдова Оса рассказывала малышу Перу Гюнту зимними вечерами. А мой папа был своего рода юным Гюнтом, отцом Пера, не в меньшей степени, чем мама была Оса Гюнт. «Пер, для великих дел ты рожден, Пер, ты будешь человеком великим». «Кибуц», — грустно рассуждал папа, — «кибуц, безусловно, явление значительное. Но он нуждается прежде всего в физическом труде, в парнях крепких и выносливых, но образованных на среднем уровне. А ты, разумеется, знаешь, что ты-то уж никак не среднего уровня. Упаси Боже, я вовсе не намерен отрицать кибуцы, у них, безусловно, есть явные заслуги перед страной, но ты не сможешь там развиваться». Поэтому, к великому сожалению, я не дам своего согласия. Ни в коем случае. На этом дискуссия закончена. После того, как отец через год после смерти мамы женился снова, мы с ним разговаривали исключительно только о повседневном. И о политике. И о научных открытиях, о философских проблемах. Жили мы уже в новой квартире на бульваре Бен-Маймон, 28, в квартале Рехавия, о котором мечтал отец все эти годы. Мой переходный возраст, новый брак отца, его чувства, мои чувства, последние дни жизни мамы и ее смерть — эти темы мы не затрагивали. Никогда. Порой мы с жаром, с какой-то вежливой враждебностью спорили о Бялике, о Наполеоне, о социализме, которым я увлекся и в котором папа видел красную чуму. Однажды мы едва не поругались по поводу Кафки. В остальном мы были, скорее, соседи по квартире. Ванная свободна, пожалуйста, маргарин и туалетная бумага на исходе. Не возражаешь, если я включу обогреватель? Когда я стал по субботам ездить в Тель-Авив к тете Хае и тете Соне, маминым сестрам, или в Кирьят-Моцкин, в дом дедушки папы, отец снабжал меня деньгами на дорогу и давал сверху, чтобы не пришлось просить у кого-то там денег. И не забудь сказать, что тебе запрещено есть жареное. Пожалуйста, не забудь спросить там кого-нибудь, передать ли в следующий раз с тобой что-нибудь из ее вещей. Ее, она, только так говорили о маме. Безымянное каменное надгробие. Кто-нибудь, они, говорили о полном разрыве связей между папой и мамиными родными. Эти связи никогда не возобновились. Они считали его виноватым. Связи с другими женщинами, как считали мои тетки, отравили жизнь их сестры. Как и все те ночи, что он проводил за письменным столом, спиной к ней, отдавая все внимание своей писанине. Папу это обвинение потрясло, оскорбило до глубины души. К моим визитам в Тель-Авив и в Хайфу он относился примерно так же, как арабские страны относились к визитам нейтральных лиц в Израиль. «Я не препятствую, езжай куда хочешь, но, пожалуйста, при мне их не упоминай, а, вернувшись, ничего не рассказывай, ни хорошего, ни плохого. И им ничего обо мне не рассказывай. И вообще, стоит быть поосторожнее, как бы в паспорт штамп нежелательный не шлепнули». Через 3 месяца после самоубийства мамы наступила моя бар-мицва, совершеннолетие по еврейской традиции. Никакого торжества родные устраивать не стали, ограничились тем, что в субботу утром меня вызвали к Торе в синагоге Тахкимуни, и я пробормотал недельную главу Торы. Из Тель-Авива и Кирьят-Моцкин прибыло все мамино семейство, но держалась в самом дальнем углу синагоги, как можно дальше от клаузнеров. Ни единым словом не обменялись враждующие стороны. Лишь Цви и Бума, мужья моих тетушек, позволили себе легкий, почти незаметный кивок. Я же носился, как ошалевший щенок между 2 кланов, туда-сюда, изо всех сил изображая счастливого мальчика. Я подражал папе, ненавидевшему паузы, считавшему себя виноватым в каждом островке молчания. Только дедушка Александр без колебаний нарушил железный занавес. Расцеловал мою бабушку из Хайфы, обеих маминых сестер, 3 раза по русскому обычаю в левую, правую и снова левую щеку. Он прижал меня к себе и сказал радостно, как всегда перемежая ивритские и русские слова. «Ну что, мальчик замечательный, нет? Мальчик молодец и очень способный, очень-очень способный, очень!» После отцовской женитьбы я настолько запустил школьные занятия, что мне даже пригрозили исключением из школы. К тому времени я уже учился не в Тахкимуни, а в гимназии Рехавия. Потрясенный папа подверг меня целому комплексу наказаний. Он подозревал, что так я выражаю протест, что я продолжу в том же духе, если мне не разрешат уехать в кибуц. И он тоже объявил мне войну. Всякий раз, как я заходил в кухню, папа молча вставал и уходил. Но однажды, в пятницу, он вдруг решил проводить меня до старой автобусной станции, что находилась на улице Яфа. Перед тем, как поднялся я в автобус, следующий в Тель-Авив, папа внезапно сказал: «Если ты уже все для себя выбрал, то уж будь любезен, спроси их там, как они относятся к твоим планам насчет кибуца. Разумеется, их мнение нас совершенно ни к чему не обязывает, да и не очень-то интересует, но на сей раз я не прочь послушать, как им видится подобная перспектива». Задолго до маминой смерти, когда еще только появились первые признаки болезни, мои тель-авивские тетушки считали отца законченным эгоистом и слегка тираном. Они не сомневались, что после смерти мамы я задыхаюсь под гнетом его деспотизма, а с того момента, как он снова женился, надо мной наверняка измывается и мачеха. Раз за разом, будто намеренно досаждая своим тетушкам, я старался представить отца и его жену в самом замечательном свете. Они заботятся обо мне, делают все, чтобы я ни в чем не нуждался. Тетушки этого и слышать не желали. Только сердились, будто я выступал в защиту Насера или оправдывал теракты фидаинов. Обе тотчас затыкали мне рот, едва я начинал свою речь во славу отца. Тетя Хая, бывало, говорила: «Хватит, прекрати, ты делаешь мне больно. Они там, как видно, отлично промыли тебе мозги». Что до тети Сони, то она не выговаривала мне, когда я пытался сказать доброе слово об отце или его жене. Нет, она просто немедленно заливалась слезами. Реальность лишь подливала масло в огонь их неприязни. Я был худой. Они находили меня едва ли не истощенным, слишком нервным, неухоженным. Несомненно, за мной там никто не смотрит, если ничто похуже. Что это за царапина у тебя на щеке? Тебя показывали врачу? А этот драный свитер, он что, единственный? А когда в последний раз покупали тебе новое белье? А деньги на обратный автобус? Наверняка забыли дать. Нет? Почему ты упрямишься? Почему не позволишь положить тебе в карман несколько лир на всякий случай? Из рюкзака, с которым я пребывал в Тель-Авив, тетушки первым делом извлекали его содержимое. Рубашка, пижама, белье, носки и даже запасной носовой платок. Подсокав языком, они выносили свой приговор. Немедленно все прокипятить, потом выстирать. В самом крайнем случае вывесить на балконе, чтобы хорошенько проветрилось, после чего тщательно прогладить. А иногда немедленно уничтожить. Будто моя одежда была источником заразы или дурного поведения, и ее следовало отправить на перевоспитание. Меня с порога посылали в ванную, после чего на балкон. Ступай, посиди на солнышке, а то бледный, как стена. И непременно съешь весь виноград, и яблочко, и молодую морковку, а потом пойдем и купим тебе новое белье, и нормальную рубашку, и носки. Тетушки усердствовали, пичкали меня куриной печенкой, рыбьим жиром, соками, горами свежих овощей. Словно прибыл я к ним прямо из-за колючей проволоки, окружавшей гетто. Что же до моего желания уехать в кибуц, тетя Хая не сомневалась ни секунды. «Конечно же, да! Прекрасная идея! Будешь жить от них вдали. В кибуце ты подрастешь, окрепнешь и наберешься сил». Тетя Соня, приобняв меня за плечи, предложила: «Пусть так, попробуй пожить в кибуце. Но если и там ты, не приведи Господь, почувствуешь себя несчастным, то переезжай к нам, а?» В конце 9 класса я вышел из байскаутской организации ЦОФИМ и окончательно забросил уроки в гимназии. Целыми днями в трусах и майке я валялся в своей комнате, поглощая книгу за книгой, поедая при этом груды сладостей, кроме которых я в те дни почти ничего не ел. Я уже был отчаянно влюблен, влюблен без тени надежды, в одну из принцесс нашего класса. Это не была та полудетская любовь, сладостно-горькая, о которой я читал в романах. Меня словно оглушили железной дубиной, а тело мое в те дни издевалась надо мной особенно изощренно. Теперь не только ночью, но и днем не давало оно мне покоя. Как я мечтал вырваться на свободу. Раз и навсегда освободиться от этой парочки, тела и души. Я хотел стать облаком, камнем на поверхности луны. Только вечером я покидал свое лежбище и отправлялся бродить по темным улицам, по окрестным пустырям. Меня тянуло к заборам из колючей проволоки, к минным полям, которые рассекали тогда Иерусалим. А однажды в темноте я, по-видимому, забрался на одну из нейтральных полос и наступил на пустую жестяную банку, оглушительно скрежетнувшую под ногой. И тотчас из темноты раздались два выстрела, а я бросился наутек. Но на завтра и в последующие дни я возвращался к ничейной земле, словно жизнь мне надоела. Спускался я и в уединенные ущелья, откуда мне не было видно ни одного иерусалимского огонька. Я видел лишь тени гор, звезды, луну, силуэты деревьев, вдыхал запахи летней земли, истосковавшейся по влаге. Домой возвращался я в 10, в 11, в полночь, и рассказывать, где был, отказывался. Режим я нарушал безбожно, хотя папа перенес отбой на 10 вечера. Его нотации я пропускал мимо ушей, не реагировал на его слабые попытки заполнить возникающие паузы избитыми шутками. И где же, если только позволено будет нам спросить, где же его высочество соизволил гулять чуть ли не до полуночи? Возможно, у него было рандеву с некой молодой и прекрасной леди? Либо его превосходительство участвовал в оргии, будучи приглашенным во дворец царицы Савской? Мое молчание повергало его в ужас даже больше, чем колючки на моей одежде. Даже больше моего отказа ходить в школу. Убедившись, что ни ругань, ни наказание не действуют, папа переключился на насмешку и язвительные уколы. Но все чаще он просто бормотал: «Ваша честь хочет так, пусть будет так». В конце концов, осталась только печаль. Во время завтрака папины карие, такие наивно-щенячьи глаза робко взглядывали на меня и тут же прятались за развернутой газетой. Словно это он свернул с пути праведного, и это ему следует стыдиться. Словно именно он грешник. Наконец, с тяжелым сердцем пришел он к решению. Его друзья из кибуца Хулиот, он же Сдэнехемия, на восточной окраине Верхней Галилеи, готовы принять меня на все лето. Я смогу включиться в сельскохозяйственные работы, попробовать жить так, как живут мои сверстники, узнаю, что такое совместная ночевка, когда дети кибуцников спят все вместе в одном доме, отдельно от родителей. Так я выясню, подходит мне это или нет. Если окажется, что летних впечатлений с меня достаточно, я должен заранее дать обязательство, что вернусь в гимназию и отнесусь к занятиям со всей серьезностью. Но если после летних каникул я не отрезвею, мы с ним вернемся к этому разговору и, как полагается у взрослых, найдем решение, приемлемое для нас обоих. Дядя Йосеф, собственной персоной, престарелый профессор, которого движение Херут выдвинуло кандидатом на пост президента Израиля, его соперником был кандидат левых и центристских партий профессор Хаим Вейцман, который и был избран. Сам дядя Йосеф прослышал о моем решении отправиться в кибуц и был огорчен и потрясен. Кибуцы, на его взгляд, это угроза национальному духу, а может и более того, ячейки сталинизма. Дядя Йосеф пригласил меня к себе для беседы с глазу на глаз и впервые не в субботу, а в будний день. Я готовился к этой встрече, готовился с бьющимся сердцем, даже записал на листке 3-4 важных тезиса. Я собирался напомнить дяде Йосефу, что он всегда высоко ценил такое качество, как умение идти против течения, упорство одиночки, отстаивающего свои позиции, даже если самые близкие люди противятся этому. Но дядя Йосеф в самую последнюю минуту отменил нашу встречу из-за какого-то срочного дела, не терпящего отлагательств. И вот, не ожидая никакого родительского благословения, в первый день летних каникул я встал в 5 утра, чтобы отправиться на центральную автобусную станцию на улице Яффо. Папа поднялся на 30 минут раньше, чем прозвенел мой будильник, и успел приготовить мне в дорогу 2 основательных бутерброда с голландским сыром и помидорами и еще 2 с помидорами и крутыми яйцами, присовокупив к этому очищенные огурцы, яблоко, сосиски и плотно закупоренную бутылку с водой. Нарезая хлеб для бутербродов, папа поранился. Порез был глубокий, и перед тем, как уйти, я сделал ему перевязку. В дверях он нерешительно обнял меня, но тут же притиснул к себе и сказал: «Если в последнее время я что сделал не так, Прости меня. Мне ведь тоже нелегко. И вдруг он торопливо повязал галстук, надел пиджак и отправился со мной. Всю дорогу, шагая по предрассветным, пустынным иерусалимским улицам, мы вдвоем несли сумку, вмещавшую все мое имущество. Папа шутил, сыпал старыми анекдотами, каламбурил. Когда я поднялся в автобус, отправлявшийся в Хайфу, папа последовал за мной, поспорил по поводу моего выбора места, вновь простился. И, забыв по рассеянности, что это не одна из моих поездок на субботу в Тель-Авив, пожелал мне доброй субботы, хотя был только понедельник. Перед тем, как выйти из автобуса, он еще пошутил немного с водителем и попросил его, чтобы вел с особой осторожностью, ибо выпало ему вести огромное сокровище. Затем вдруг кинулся к газетному киоску, вернулся на платформу, поискал меня глазами и грустно помахал рукой другому автобусу.